Глава 8. Наташа. Я жутко волновалась эти несколько дней перед началом форума. После первой эйфории пришел страх не справиться и не оправдать доверие Иды. Денис, наблюдая за моими метаниями, каким-то образом добыл пригласительные для себя и вызвался меня сопровождать. «Поняла, какой тут ракурс нужен?» — спрашивает он, остановившись в 5 метрах от подиума. «В правом проходе?» «Да». «Постарайся оказаться там до начала конференции. Таких, как мы, умных, сюда набежит толпа». Уже 2 час мы с ним бродим по отелю, выбирая наиболее удачные места для съемки. Исследовали общий фон и организованные некоторыми участниками форума фотозоны. Сейчас, когда в голове сформировался алгоритм моей работы, стало значительно легче. Я точно знаю, как и что буду делать. «Осталось 10 минут», — говорю Денису, глянув на циферблат наручных часов. «Такие мероприятия редко начинаются вовремя. Накинь еще 30 минут». Огромный зал, занимающий половину 1-го этажа, постепенно заполняется людьми. Не спеша они знакомятся друг с другом и медленно курсируют группками между информационными стендами и стойками с раздаточным материалом. Играет ненавязчивая музыка, на огромный экран транслируются видео из жизни семей с приемными детьми. «Заявлено около 300 гостей», — рассказывает Дэн. «В общем-то, не так и много для такого мероприятия. Пригласили только самых перспективных из сферы благотворительности. Березовский у нас теперь тоже из этой сферы, но вряд ли за столь короткий срок успел стать заметной фигурой. Не думаю его здесь повстречать, однако в какой-то момент между ребер натягивается невидимая тонкая струна, лишающая дыхания. Остановившись, я озираюсь. Наташ. Чувство тревоги нарастает и достигает кульминации в момент, когда я вижу стремительно приближающегося к нам Рому. Исходящая от него волна ярости едва не сбивает с ног. «Блядь». Еле слышно бормочет Денис, но, мгновенно собравшись, делает шаг вперед и закрывает меня своим плечом. «Как это понимать, Гайка?» Набрасывается сходу. Столкнувшись с агрессией Березовского, мое короткое замешательство тут же оборачивается желанием нападать в ответ. «И вам добрый день, Роман Алексеевич. Не припомню, почему я должна перед вами отчитываться. Может быть, потому что ты моя жена? Только на бумаге. И то ненадолго». Огрызаюсь, вдруг понимая, как это должно быть неприятно наблюдать Денису. Поэтому, глубоко вздохнув, я приклеиваю на лицо вежливую улыбку и обвиваю рукой локоть моего наставника. Взгляд Березовского, наблюдающего за этим, не обещает ничего хорошего. «Рома, ты здесь по работе, мы тоже». Обращаюсь к нему миролюбиво. «Предлагаю разойтись в разные стороны и минимизировать наши контакты в рамках этого мероприятия». Саркастическая усмешка на его лице задевает за живое. «Уф, как бы я хотела врезать по этой красивой, самодовольной морде». «По какой работе, Наташ? Ты здесь каким боком?» «Наташа здесь в качестве фоторепортера от известного глянцевого издания». Вызывая огонь на себя, ровным голосом поясняет Денис. Подойдя к нему максимально близко, Рома нависает и тихо цедит сквозь зубы. «С тобой, сука, будет отдельный разговор. Я с тебя за все спрошу». От вибрирующих угрозой ноток в его голосе волосы на затылке встают дыбом. Инстинктивно отступаю за спину Дэна. «Идём. Прошу его». Березовский, полоснув взглядом по моему лицу, разворачивается и быстро теряется в толпе. Мне же требуется несколько минут, чтобы восстановить дыхание и вернуть утраченное в стычке самообладание. «Что это было, Денис? Ты о чем? «Про отдельный разговор. Напоминаю я. За что он с тебя спрашивать собрался?» Досадливо поморщившись, Денис обхватывает мое запястье и отходит в сторону, потому что приглашенные начинают активно занимать свои места. «Наверное, за то, что я не слил твое местонахождение. Он искал меня у тебя?» Ахаю, прикрыв рот ладошкой. «Когда?» «И тогда, и сейчас». «Что? И что ты ему сказал?» «Сказал, что понятия не имею, где ты». «О, чёрт! Не сдерживаюсь. Теперь он от тебя не отстанет. Похуй, Наташ. Что он может мне сделать, кроме как агрессию рычать? Уверенность и невозмутимость Дениса немного успокаивает. Я киваю. Конечно, мало приятного в том, что он оказался втянутым в наш с Ромой конфликт. Но угрожать или тем более закатывать скандал Березовский не рискнет. Он печется о своей репутации. Время заигрываний с публикой прошло. Он взял от нее все, что она могла дать, и пошел дальше. Выступление первого спикера начинается почти на час позже обозначенного в расписании времени. Я успеваю успокоиться и подготовиться к съемке. Денис все время рядом. Каким-то чудом, выбив место в третьем ряду, следит за тем, как я работаю. Несмотря на мои опасения, у меня получается. Включаются внутренние резервы, позволяющие концентрировать внимание только на лицах выступающих. Правда, не знаю, справлюсь ли я, если Березовский тоже возьмет слово. Сделав серию снимков очередного выступающего, я выпрямляю спину и растираю затекшую поясницу. Малыш растет и требует к себе все больше внимания. Его отец совсем рядом. Чувствую его присутствие по ожжению на своей левой щеке и неровному биению сердца. Вместо того, чтобы слушать спикеров, он не сводит с меня взгляда. Я держусь, растрачивая на это чуть больше моральных ресурсов, чем планировала, потому что не подготовилась к встрече с ним. Когда представитель очередной благотворительной организации сворачивает свою речь и на подиум поднимается Березовский, я неожиданно впадаю в ступор. Застегивая пиджак на одну пуговицу, он уверенным шагом идет к трибуне и, развернувшись, смотрит на меня в упор. Глядя сверху вниз, словно демонстрирует свое превосходство. Жаром окатывает с головы до пят. Тяжело сглотнув, я прячусь за объективом своей камеры. Рома начинает говорить. Его голос твердый, уверенный и в одной тональности. Сначала делится мнением о том, насколько актуальны мероприятия подобного плана именно сегодня. Рассказывает о важности федеральных программ в поддержку семьи, необходимости в благотворительных программах государственного и местного значения и постепенно переходит к миссии собственного фонда помощи детям-сиротам и выпускникам детских домов. В зале тишина. Слышны лишь его низкие вибрирующие голосы и щелчки фотоаппаратов. Ловлю себя на том, что тоже поддаюсь очарованию. Затаив дыхание, впитываю каждое его слово. Клянусь, я влюбилась бы в него, не будь он тем, кем является. Слишком хорошо я знаю его прежним, и это не тот человек, который говорит сейчас с трибуны. Он изменился до неузнаваемости. Что с тобой сделали эти 3 месяца, Рома? Почему они были так несправедливы ко мне? Ты экстерном усвоил уроки, которые тебе преподала жизнь, и превратился в того, кем мечтал стать. А я все еще живу в том дне и не могу отпустить свою боль».